Первые признаки присутствия аборигена они почуяли, пройдя полосу препятствий меж корней, как только указанные Нолой гигантские деревья оказались позади. Явственно пахнуло дымком с до боли знакомым капитану запахом. Запахом, с которым не могли справиться даже фильтры респираторов. Блад поднял руку, призывая всех к вниманию, и, крадучись, продолжил путь, стараясь ступать так, чтобы ни одна ветка под ногой не хрустнула. Обогнув очередной поросший мхом корень, контактеры вышли на маленькую проплешину среди деревьев, отдаленно напоминающую поляну, в центре которой горел костер. Рядом стояла литровая алюминиевая кружка. Над огнем на перекладине висел котелок литров на 30, внутри которого что-то бурлило, а неподалеку от костра метров в 20 что-то громоздкое энергично закапывалось в землю. Комья земли так летели во все стороны. Из ямы, в которую закапывался абориген, тоже тянуло дымком, но запах был совсем не тот, что от котла. Блад через респиратор еще раз вдохнул воздух, неопределенно хмыкнул и решительно снял маску. — Эй, абориген, гостей принимаешь? — Все-таки засекли! Из ямы, как ошпаренный, выскочил шестирукий монстр под 2,5 метра ростом в коричневом комбинезоне с огромной дымящейся самокруткой в зубах. Шлепнул по какому-то прибору на запястье одной из своих рук, а затем угрожающе растопырил их в сторону пришельцев. «Всем стоять! Работает черный археолог!» «Слышь, археолог, у тебя чифир убегает!» — рассмеялся Блад. Из закипевшего котла действительно выплеснулась в огонь первая порция черной пены. «Ой, мой чифирчик!» Монстр кинулся к костру, сдернул с него котелок и осторожно водрузил его на мох. Капитан закинул шпагу обратно в ножны. Его примеру последовали Гиви с Джимом, сдернув с себя маски и убрав оружие. «А чефир-то, по-моему, на валерьянке», — принюхался бортмеханик. «Это самый кайф!» Монстр выдернул из пасти самокрутку и умильно облизнулся. Гости явно были мирные, и он быстро успокоился. «Ну что, чифернем вместе или зажилишь дозу?» — весело спросил Блад. — Не зажилю. Монстр встрепенулся. — Чифернем? Да ты никак из наших, из сидельцев. — Спрашиваешь. — неопределенно хмыкнул капитан, подсаживаясь к костру. — А не врешь? — Не вру, — нагло соврал Блад. — Проверим. Одна пара рук монстра выудила из многочисленных карманов комбинезона клок бумаги с кисетом и быстро свернула самокрутку. Другая пара зачерпнула кружкой из котелка и извлекла из кармашка кубик сахара. — На, пыхни! Блад принял самокрутку, извлек из костра горящий сук, прикурил. — Слабый табак! — выпустил изо рта клуб дыма капитан. — Вонючие носки туда для аромата бы добавить. Когда-то в далекой молодости Петька Черныш курил, как паровоз. Ему стоило большого труда потом сказать куреву «нет». Но старый навык позволил Бладу сейчас не закашляться и не прослезиться. «Надеюсь, чиферок у тебя половчее будет?» Блад зажал мешку с зубов кусок сахара и процедил через него обжигающую жидкость. «Ну точно из наших!» Восторженно хлопнул себя всеми шестью лапами по могучим ляжкам монстр. «Где чалился, брателло?» «Догадайся с трех раз». «Так пьют чефир только в Федерации», — уверенно сказал абориген. «А ты догадливай. Мужики, подсаживайтесь. Здесь все свои», — распорядился Блад. «Продолжаем налаживать контакт». Слегка ошарашенные скоростью налаживания контакта, Джим с Гиви подсели к костру. «Нашел себе посудомойку!» — бушевала Алиса в кухонном блоке, яростно размахивая сковородкой. «Чистой сковородкой!» Дроиды давно уже здесь все помыли, задолго до ее прихода. Узурпатор! Зоологов к животным не пускать! Погоди, дай срок, я из тебя императорские замашки выбью. Нола! Чего изволите, мадемуазель? Насмешливо спросила Нола, проявляясь в воздухе. Чем сейчас этот диктатор занимается? Я так понимаю, вы имеете в виду капитана. Можно подумать, у нас тут есть еще один диктатор. Есть. Кто? Ты. Шутку юмора не поняла, так что давай не ерничать. Быстро покажи мне Блада. Зачем? Затем, что он с животными обращаться не умеет, а их там наверняка тьма тьмущая. Всех опасных я контролирую, а мелочь пузатая ему не страшна. Нола, сейчас я сяду за компьютер и все программные волосенки тебе повыдергаю, — взбеленилась Лепесткова. Так бы сразу и сказала. Перед Алисой появилась голограмма Блада, который в тот момент огибал поросший мхом корень. Вот он остановился, удивленно посмотрел прямо перед собой, затем хмыкнул и снял маску. — Эй, абориген, гостей принимаешь? — Все-таки засекали! — рыкнул чей-то незнакомый голос, и изображение погасло. — Нола, в чем дело? — Они исчезли! Гнома была явно удивлена. — В смысле? Как исчезли? Алиса начала стремительно бледнеть. В смысле, так вот, раз экипажа нет. Похитили. Алиса пулей вылетела с кухни. Шлюз быстро открывай. Тебе туда нельзя. Неслась перед девчонкой голограмма Нолы. Попробуй только не открыть. Я твой бортовой компьютер этой сковородкой на молекулы разнесу. Потом лично подтвердишь капитану, что я вынуждена была уступить наглому шантажу. За мной не заржавеет. За спиной Алисы слышались встревоженные голоса Фиолетового и Лепесткова, которые тоже наблюдали через мониторы за группой контакта. Ее исчезновение их здорово напугало. — Ну, за знакомство! Литровая кружка чефира пошла по кругу. Непривычный к такому напитку Джим уставился остекленевшими глазами в пространство. «Да, чефир на валерьянке — это что-то!» — осоловело потряс головой Гиви. «Так я не понял, ты где чалился? В облаке Орта или на Титане?» «Эх, где я только не был, чего я не отведал!» Ностальгически вздохнул Блад. Внезапно глаза его расширились. «Стой!» Поздно. Вихрем вылетевшая на поляну Алиса в прыжке с разомаху зарядила сковородкой по затылку монстру, посмевшему похитить ее капитана. Тот закатил глазки и лег отдохнуть возле костра. Следом на поляну выскочили Фиолетовый с Лепесковым. «Хвала Создателю! Все живы!» — облегченно выдохнул профессор. «А это кто?»